Следующая тонкость – на что давить? В своих тренингах я обращаю внимание на то, что мы обычно недооцениваем важность эмоциональной составляющей нашего выступления. Работа с аудиторией – не контакт умов, а скорее контакт сердец. А мы делаем упор на информацию, аргументацию. Если бы одними аргументами можно было нас убедить, не было бы такого явления, как реклама. Были бы просто объявления, перечисляющие преимущества товара, так ведь? Такой, кстати, и была реклама еще до недавнего времени. Мы не раз в этой книге с вами обсуждали вопрос, что публичное выступление – это скорее соблазнение, чем убеждение. Трудно соблазнить, оперируя только фактами. Ораторы иногда кидаются в другую крайность, и возникает уместный вопрос, стоит ли превращать выступление в шоу, развлекая, пугая, смешая аудиторию. Отвечаю всем сразу – это зависит от чего. Давайте сначала разберемся, как человек принимает решение. Любое. Не секрет, что два полушария нашего мозга выполняют разные функции. Правое оперирует образами, чувствами, эмоциями. Оно ответственно за искусство, эстетику, фантазии, гуманитарные науки. Левое – за точные науки, аргументы, факты. Оно рациональное полушарие. В момент принятия решения, а вся наша жизнь состоит из принятия решений, разные полушария работают по-разному. Правое и рациональное, вот тут внимание, может быть, вы будете удивлены, работает на 80% общей мощности, а левое на 20%. То есть правое эмоциональное полушарие работает активнее 4 раза, чем левое в момент принятия решения. Когда же решение принято, происходит рационализация уже сделанного выбора, и нагрузка на полушарие распределяется с точностью до наоборот. Человек взвешивает, насколько он напросто волосился, например, он сам себе оправдывает свой выбор, уже внутренне сделанный выбор. Если он не находит достаточных обоснований правильности этого выбора, он может изменить свое решение. Отсюда вывод. Если аудитория принимает решение непосредственно во время вашего выступления, и в случае ошибки изменить уже ничего не может, вы можете давить на эмоции. Вы можете делать не выступление, а шоу. Если же предполагается, что решение будет приниматься по здравом размышлении, вы должны дать слушателям достаточно фактов и аргументов. Как это реализуется на практике, вы могли много раз наблюдать. Презентации сетевых компаний часто проходят на эмоциональной волне с громкой музыкой, аплодисментами, духами, нарядами, украшениями и так далее. Презентанты будут всячески склонять вас сделать покупку немедленно, прямо на презентации. Предложат даже машину, чтобы вы смогли съездить за деньгами, если у вас их нет при себе. Или хотя бы подписать документов. При продаже таймшеров тоже действует такая вещь, когда ведущий ударяет в гонг, громко называет имя того, кто только что совершил покупку. Шоу, шоу, шоу. Почему, кстати, на Западе часто благотворительные акции собирают огромные средства насчет благотворительных фондов, а вот у нас этот номер не проходит, потому что чеки. Чеки. В Соединенных Штатах чековая система развита и, поддавшись настроению, поддавшись чувствам, которые вызвали в нем во время презентации, там, не знаю, белые совы, как в фильме «Тупой еще тупее», да, показали этих белых сов, играет джаз, духи, духами пахнет, шампанское, все такое. Конечно, правое полушарие эмоционально активно, и в это время со слезами на глазах ведущий предлагает пожертвовать сколько можете вот на этих белых сов, которых осталось так немного, и вынимают чековую книжку участники и выписывают чек на кругленькую сумму. У нас раздают реквизиты фонда банковские и предлагают потом оплатить по этим реквизитам, перечислить деньги. Понятно, что в момент принятия решения мы готовы, мы готовы, мы готовы, а вот утром мы уже не уверены, пойдут ли эти деньги на белых сов, или, может быть, их фонд освоит самостоятельно. И поэтому средств на благотворительных акциях у нас собирают мало. Вот если бы можно было взять деньги прямо непосредственно в зале. Но, как правило, с собой такого количества у нас не бывает, которые могли бы фонд удовлетворить.